«Сочтемся как-нибудь», — сказал я. «А сейчас нам стоит свалить отсюда как можно быстрее и дальше. И надо суметь замести следы, иначе нас будет искать весь Доминион. Тильшц, оставь мне помощь пару своих людей, плюс я возьму Брага. Остальные вместе с ранеными быстрее уезжайте отсюда. Как только мы скроем следы произошедшего, нагоним вас». «Ты уверен?» — спросил Тильшц. «Я вообще не понимаю, как можно скрыть следы случившегося сражения. Как долго ты меня знаешь? У меня есть не только план, но и все необходимое. Давайте, валите отсюда». Достаточно оперативно погрузив бывших пленных на повозки, караван отправился дальше по дороге, а я с Брагом и парой охранников начали скидывать трупы и их вещи в ближайшую канаву. Ее, видать, вырыли специально, чтобы ходить туда и гадить. Я счел ироничным, что именно туда мы и скидываем дела воинов. Карма штука такая. Когда тел оставалось не так уж много, я решил заняться другим делом. Для начала нашел бочку с водой, с помощью которой воины наполняли свои фляги. Слава богу, что она тут была, иначе бы пришлось дольше возиться. Я достал пару склянок из своей поясной сумки. В них плескалась ярко-зеленая жидкость. Это кислота, ребятки. Точнее, нечто в разы похлеще, чем та самая кислота, что способна прожечь почти все. Страшная вещь, которую я изготовил благодаря своим воспоминаниям за месяц до своего путешествия. Пришлось использовать немало алхимических реагентов и пожертвовать кое-каким оборудованием, чтобы сделать ее, но оно того стоило. Сейчас эта кислота поможет нам избавиться от тел. «Тащите эту бочку к канаве», — приказал я. «И осторожно, не пролейте. Нам нужна вода для реализации моего плана». Мы подтащили бочку поближе к канаве, а затем все вчетвером начали с помощью ковшей лить ее на трупы и снаряжение воинов. Когда вода закончилась, то я открыл обе колбы с кислотой и обратился к Ару и охранникам. «Отойдите и не дышите носом, запах будет тот еще». Ну а затем я просто вылил кислоту на мокрые тела. Кислота начала взаимодействовать с водой, и вот уже через несколько минут тела, броня и оружие начали плавиться, превращаться в нечто иное. И да, запах. Охранники хоть и зажали носы, но уже отбежали подальше, где их вырвало. Брок держался, но тоже вместе со мной отошел подальше. Духи милосердные. «Альп, что это такое?» «Кое-что, о чем точно не стоит болтать. Я это приготовил для барона, но пригодилась она уже сейчас». Через 10 в канаве уже не было тел, а была какая-то странная серая масса, которая, к тому же, начала быстро затвердевать. Пускай эта хрень станет загадкой для тех, кто обнаружит пропажу стерегущих эту дорогу воинов. Тел нет, оружия и снаряжения тоже. Кровь и следы боя мы затерли, так же как и следы от повозок. И только этот серый ком непонятно чего. Надеюсь, что это заставит ищеек искать что угодно, но только не нас. В идеале хорошо бы они подумали, что воины сбежали куда-нибудь совсем добром. А даже если и нет, то им придется разбираться с тем, во что превратились тела и снаряжение. Удачи им с этим. По опыту одной из моих прошлых жизней тут и с отбойным молотком делать нечего. «Вот теперь сваливаем», — сказал я. Глава 13. Настоящие герои всегда действуют в одиночку. А, проклятие, как же больно. Не сдержал легкий вскрик из-за боли гном. Ну а что я могу поделать, если рентген в этом мире не придумали и его создание в ближайшие несколько веков невозможно. Вот и приходится ощупывать ребра Лоренца самому. Все же сломали мне пару ребер, мерзавцы. Нет, тебе повезло, только трещины. Оба поврежденных ребра стоят на месте, искривлений нет, все хорошо. Дал бы тебе одну мистурку, что за пару дней исправит проблему с твоими ребрами, но тебе ее сейчас пить нельзя. Это почему же? Мне же больно. Микстура дня два будет пить все соки из твоего тела, чтобы вылечить все переломы и трещины. Даже относительно здоровый человек, гном или орк, был бы вынужден эти пару дней почти не двигаться, а также много есть и пить. А у тебя организм ослаблен и истощен. Микстура тебя скорее убьет, ну или заработаешь какую-нибудь болячку, с которой будешь жить до конца дней. Ох ты ж, ладно, тогда потерплю боль. Ничего, давай я тебе грудь обвяжу бинтами как можно туже, станет полегче. Гном ничего не сказал, лишь покорно сидел и ждал, пока я закончу с ним возиться. Прошло несколько часов с момента небольшой бойни на заставе. Мы отъехали как можно дальше, съехали с основных дорог и спрятались на опушке какого-то леса, стараясь не привлекать особого внимания. Тильшц уже заставил большую часть своих людей отдыхать и спать, ибо мы рано утром, пока еще не рассветет, двинемся дальше. Нам необходимо оказаться как можно дальше от этих мест, когда местные начнут разбираться, что произошло на заставе. Я нехило там нахайзенбергил. Обычным служакам придется докладывать на самый верх и ждать, когда на место прибудет кто-то с нужным опытом и навыками, дабы разобраться в произошедшем. А это все дело не быстрое, поэтому мы и не стали гнать караван в ночь. К тому же надо было позаботиться о бывших пленных. По итогу на Лоренца и его охранников, среди которых было 5 людей и 2 орков, ушло 2 из 5 особых зелий, а также 2/3 имеющихся у меня таблеток, что слегка ускоряют регенерацию. Давать что-то более серьезное из своих запасов не только жаба душила, но, как я уже сказал, они были слишком истощены. Тильшцу и так пришлось их собственных запасов пойти кормить их усиленно. И насчет жабы. Мне не то чтобы жалко этих таблеток и пары особых зелий. Запасы я себе в дорогу с лихвой взял, примерно 300% от нужного. Тут проблема в расходе как лечебных запасов, так и сюрпризов. Той же кислоты, что начинает действовать только после контакта с водой, мне не восполнить еще очень долго. Даже вернувшись домой, мне еще придется закупить оборудование и добыть алхимические реагенты, часть из которых можно найти только у караванщиков. А мы ведь только в Доминионе, картина вырисовывается неприятная. Возможно, идея с караваном пойдет только во вред. Тут только тупой не поймет, что доминионцы начали творить абсолютный беспредел с караванами, идущими как из их земель, так и в сам Доминион. Теперь мне наш гениальный план с прикрытием в виде каравана кажется слишком опасным. К нам подошел Тильшц, что держал в руках 2 фляги. «Вот, вода для вас», — сказал он. «Спасибо», — кивнул я. «Скоро мы закончим». «А что именно произошло у вас с доминионцами?» — спросил Лоренц. «Вы что-то говорили о том, что они и вам знатно подгадили. У меня в Полоцком княжестве вышла неприятная история с зерном, которое я закупил в Доминионе Света», — начал пояснять Тильшц. «Оно было зачаровано, и в определенный момент все запасы моментально сгнили. Народ меня навил и готов был насадить. Альп вот помог немного сократить расходы из-за этого дела и не дать меня арестовать, переведя стрелки на эльфов». «В смысле стрелки перевел? Магией природы только эльфы и владеют в наших краях. А коль зерно из Доминиона, то они точно причастны к этому делу. Я только понять не могу, зачем им это все делать. Тебя обманули, меня чуть не убили. Вот и мне кажется, что происходит какая-то непонятная ерунда», — говорю я, продолжая бинтовать беднягу. «Хотя из ваших 2 случаев уже начинает вырисовываться система. Вы оба караванщики, торгуете на востоке и западе, а самое важное, вы гномы. Считаешь, что все это связано с нашей расой?» — спросил Тильшц. «Пока это одна из версий. Заявлять что-то конкретное, основываясь всего на 2 случаях, не самая умная мысль. Были бы известны другие случаи проблем у караванщиков, и тогда можно было бы делать выводы. А пока мои слова лишь сплошное предположение». Гномы замолчали, так что я смог закончить перевязку гнома в тишине. «Все, я как можно туже обмотал тканью торс Лоренца. Теперь он сможет хотя бы немного передвигаться самостоятельно, и болевых ощущений будет гораздо меньше. Все. Следующие несколько дней лучше походить с этим корсетом, так быстрее трещины зарастут без всяких лекарств. Двигаться поменьше, а лучше лежать и отдыхать». «Спасибо», — поблагодарил меня Лоренц. «Снова я у вас в долгу. Запиши на свой счет, отдыхай, а лучше поспи. Тильшц, нужно поговорить». Гном улегся на меха, которые мы для него специально расстелили, и почти мгновенно уснул. «Это нормально, последние несколько дней для него были настоящим адом. Теперь ему надо только отдыхать, побольше есть, и через неделю придет в норму. Еще все же дам ему с собой таблетку лечащую, чтобы он ее принял через 2 дней. Мы с моим низкорослым другом отошли в сторону, где я и начал непростой разговор. «Знаешь что, Тильшц, бери Лоренца, ваших людей и валите обратно в княжество. Нечего вам делать в Доминионе». «Что?» — гном явно был удивлен моим словам. «Подожди, но я же обещал тебе помощь, да и мне, друже. Ты погляди на Лоренца», — я кивнул головой в сторону 2-го гнома. «Еще бы 1-2 и пришлось бы найденный меч хоронить вместе с его останками. Тебе еще просто повезло, что тебя лишь обдурили с зерном. Но мы же теперь знаем, что с доминионцами нужно быть настороже. Теперь нас врасплох не застать, есть такое. Проблема только в том, что мы будем на чужой территории, нас могут обложить со всех сторон, и мы окажемся в западне. И хоть мы постарались замести следы, все равно есть риск, что кто-нибудь посчитает нас причастными к произошедшему на заставе. Такой большой караван отследить очень уж просто. И что, нам просто бросить тебя тут, а самим сбежать? Я взрослый мальчик и способен защитить себя. К К тому же, со мной остается Брок. К тому же, вы с Лоренцем можете предупредить других караванщиков о том, что нечто непонятное происходит в Доминионе. Понимаешь, сколько жизней вы сможете спасти? Понимаю, но... Наш план с караваном был неплох и имел все шансы на успех. Но сам видишь, что теперь мы скорее будем привлекать ненужное внимание, и кто-нибудь из доминионцев решит повторить то, что сделал караваном Лоренца. Эх, ты прав, тяжело вздохнув, признал Тильшц. Кто-нибудь может захотеть разобраться с гномским караваном, или же станет ясно, что именно мы перебили доминионцев на заставе. Все это слишком большой риск. Отправляйтесь обратно в Русь, положил я руку на плечо гнома. Ты не только предупреди караванщиков, но и княжествам расскажи, что да как. В Витебске найди Петра, скажи, что от меня, и объясни, что да как. А на Смоленщине ты и сам знаешь, к кому обратиться. В Вересту тоже загляни. Не могу отделаться от ощущения, что мы тебя тут бросаем. И ведь обещал тебе добраться до того барона. Ситуация изменилась. Да и я сам предлагаю вам покинуть Доминион как можно быстрее. Так что переживать не стоило. Может, я по итогу лишусь поддержки в виде пары десятков опытных охранников каравана, что могли бы мне помочь в случае серьезной зарубы, но зато и привлекать ненужное внимание не будем. Доминионцы не боятся на границе грабить и убивать караванщиков, а на своей территории они вообще ничего бояться не будут. Мы с Брагом справимся с большинством потенциальных угроз, и, на самом деле, нам вдвоем будет проще скрыться после того, как расправимся с бароном. Сейчас, когда у меня имеется карта местности в голове, то сможем окольными путями добраться до нужного города. Нужда в караване отпала сама собой. А самое главное, что если Тильшц покинет пределы Доминиона, то я смогу вздохнуть с облегчением. Не хочу подвергать его лишнему риску. И меня не будет мучить совесть, если с ним что-то произойдет тут. Хорошо, с утра пораньше мы отправимся обратно в ваше княжество, сказал Тильшц. Попробую уйти в сторону Новгородской республики, чтобы не ехать по той же дороге, по которой мы сюда добрались. Только пообещай, что будешь осторожным и не станешь сильно рисковать. Ты же меня знаешь, я сама осторожность. Мне кажется, или я слышал чей-то смех. Глава 14. Кровавые интриги. Рано утром, как и было оговорено вечером, Тильшц повел свой караван обратно на восток. Проводив их взглядом, мы с Брагом оседлали коней и двинулись на северо-запад. Ехали мы всякими почти заросшими тропами, держались как можно дальше от любых деревень. Вот где мне пригодилась полученная карта. Без нее хрен бы у нас получилось не попадаться никому на глаза. Даже одолжи нам Тильшц свои карты, то все равно могли наткнуться на какую-нибудь деревушку, что не отмечено на картах. Так мы ехали вплоть до 12 часов дня, солнце было в зените. Проехали мы немало и прилично удалились от места, где была застава доминионцев. Если мы и дальше будем действовать в том же духе, то когда прибудем в нужный город, никто и не подумает связать нас с тем, что произошло на границе. Но вы же знаете, мне просто жуть как везет на всякие новые неприятности. Глянь, там пожарище сильный, ткнул Брок пальцем в поднимающийся к небу черный дым. Там вроде бы деревушка находится какая-то, если я хорошо помню карты Тильшца, сказал я. На деле же я сверился с картой Альфреда и точно знал, что там есть упомянутая деревня. Причем в меру крупная, надо сказать. Проедем мимо или глянем? Мне кажется, что я уже слышал этот вопрос. Но орк не просто так задает такой вопрос. Не то чтобы живущие в эту эпоху были слишком любопытными, однако если рядом что-то происходит, то следовало узнать, что именно. Ведь если и приходила беда, то зачастую это или набег с соседнего государства, или же разбойники решили поживиться добром крестьян. Соседи тогда подготовятся, сбежав или выставив воинов на свою защиту. А в случае чего с пепелища можно чего-то себе забрать, зачем мертвецам ценные вещи. В нашем случае тоже было бы неплохо понять, что творится в Доминионе. Горячая встреча с доминионцами на заставе лишь оставила массу вопросов. А тут еще и деревня неподалеку, кажется, горит. Слишком много странностей на квадратный километр. Давай глянем. Но спрячемся в лесу или еще где-нибудь из безопасного расстояния глянем, что там происходит. Не хватало нам влезть еще в какое-то дерьмо. Сказано, сделано. Мы лесами подобрались вплотную к деревне, оставили лошадей среди деревьев, а сами спрятались в опушке в сотне метров от этой деревни. Деревня действительно была части сожжена, а местных избивали и калечили. Угадайте, кто это делал? Правильно, солдаты наподобие тех, что мы убили на заставе. Я окончательно перестал понимать, что творится в этих краях. Вот какого хрена доминионцы устраивают карательную акцию против своих же людей? Местные успели что-то сделать, из-за чего с ними так поступают? Только вот что нужно было сделать, чтобы с крестьянами так поступили? Так мы несколько минут и наблюдали за происходящим, пока мой спутник не заговорил. «Альп, мы не можем же просто смотреть на то, что происходит», — сказал Брок. «Нам как бы надо скрываться и не показываться никому на глаза», — подметил я. «Мы уже перебили доминионцев на небольшой заставе у границы. Хочешь, чтобы мы еще глубже влезли в это болото и подвергли себя неоправданному риску? Но ты просто посмотри, что они творят. У нас воины даже во времена набегов далеко не всегда ведут себя столь же ужасно с населением тех деревень, что подверглись разграблению. А тут они убивают своих же. Это необходимо остановить». Для начала я был рад, что Брок определенно начал приходить в себя, перестал мяться касательно необходимости кого-то убивать и сейчас даже сам предлагает перебить этих ублюдков. Он был лишь немного обеспокоен, когда мы убили доминионцев вчера днем, но сразу же расслабился, когда узнал, что они были теми еще мразями. Еще я понимал чувства орка, и мне самому хотелось бы разобраться с этими ублюдками. В небесной канцелярии еще засчитают благим делом их убийство. Этот день можно сделать в разы лучше, отправив парочку негодяев на тот свет. Но, как я уже говорил, нам не стоит привлекать к себе лишнее внимание. И так уже вляпались по самое не могу с треклятой заставой. Если мы перебьем и этих воинов, то кто-то может связать два происшествия и выйти на наш след. Тогда мы окажемся в такой заднице, что лучшим выходом из нее будет побег из Доминиона. А я не могу сбежать, не убив барона. Так что я был готов к тому, чтобы привести массу весомых аргументов и убедить врага в том, что надо просто закрыть глаза и пройти мимо. Но ситуация в деревне начала набирать обороты. На наших глазах доминионцы начали готовить виселицу. И судя по количеству веревок повесить, они собирались очень многих. Они даже притащили откуда-то столбы и доски, да начали сооружать новые виселицы, чтобы повесить как можно большее количество людей. Людей тоже начали сгонять в одну толпу неподалеку. Видимо, чтобы потом не рыскать и не искать их по всей деревне, а просто выдернуть кого-то из толпы, надеть ему петлю на шею и потуже ее затянуть. «Альп, у меня плохое предчувствие», — сказал Брок. «Они что, собираются повесить больше половины сельчан? К сожалению, ты прав. Знаешь, ты победил, мы выручим этих бедняк». Брок был явно доволен моим решением. «Ну а я что, закрыть глаза на убийство пары крестьян я еще мог? Удалось бы договориться с собственной совестью. Но вот в случае массового убийства просто пройти мимо уже не могу. Надо спасать доходяг, пока их всех не повесили. Так, всего воинов человек 20. Кожаные доспехи, почти все вооружены мечами и лишь у двоих алебарды. Хотя стоп, вон один держит в руках длинный лук. Ничего сложного, если хорошо подумать. Было бы безопаснее сначала хотя бы 4 или 5 солдат ликвидировать перед началом рубилова, но времени нет. Будем действовать прямолинейно. Вперед, сказал я врагу и первым вышел из нашего укрытия. Орк сначала удивился, но затем вышел следом и пошел рядом со мной, держа в руках свою секиру. Нас сразу не заметили, что было вполне понятно, местные и воины были заняты тем, что у них там происходило, и не обращали внимания на опушку леса в 100 метрах от себя. Но когда между нами ими оставалось 50 метров, то я задрал голову и издал боевой рев. А неплохо вышло, даже Брок малость дернулся от моего рева. Воины так вообще испугались и схватили за оружие. Местные вовсе прижались к земле и боялись посмотреть, что же к ним приближалось. Солдаты несколько секунд смотрели на нас, не понимая, что же происходит. Только когда расстояние между нами сократилось до жалких 20 метров, их командир очнулся и отдал приказ. «Карл, убей этого белокожего». Тут же лучник вытащил стрелу из колчана, положил на тетиву и сделал выстрел. А я просто взял и поймал ее левой рукой прямо перед своим лицом, сломал стрел, сжав пальцу, и выкинул обломки в сторону. Воины смотрели на это шокированными взглядами. «Убить!» — крикнул я и с медленного шага перешел на бег. Брок кинулся, следом издавая свой боевой рык. Воины осознали, что именно происходит, и решили дать нам бой. Но что именно они могли нам противопоставить? Первого же встреченного противника я подсечкой уронил на землю и перерезал ему горло самым кончиком клинка. Следующий солдат, с щитом и мечом, постарался меня этим самым щитом оглушить и потом добить своим оружием. Но я ухожу влево, одним ударом отсекаю ему руку с щитом по локоть, а затем пинком отправляю в непродолжительный полет. Он падает на землю, кричит от боли и здоровой рукой пытается зажать кровоточащий локоть. Брок действует менее изящно, но не менее эффективно. Противник не успевает даже попытаться достать его своим оружием, а он уже отрезает тому лишние конечности или отрубает голову. Вот его пытается достать один из тех солдат, что использует алебарду. Орк, смеясь, ломает оружие, а затем так сильно бьет своей секирой по бедняге, что почти разрубает его пополам. Все закончилось быстро. Трое последних оставшихся в живых пытаются убежать, но Брок, опьяненный кровью, настигает их и убивает одного за другим. Я начинаю привыкать к таким легким победам. Может, как-нибудь в одиночку против сотни выйти, или это уже перебор? Ну а что, я тут главный герой или погулять вышел? Крестьяне с ужасом смотрели на расправу над воинами и, видимо, не ожидали от нас двоих ничего хорошего. То-то они жутко испугались, когда я подошел к ним. Но я лишь взял одного из мужиков за связанные руки, поднял его на ноги и мечом разрубил веревки. «Спокойно, мы нам не навредим», — сказал я ему. «Еще есть в округе солдаты?» «Нет, милздарь», — покачал он головой. Он сначала слегка заикался, но вроде справился с эмоциями и перестал дрожать передо мной, как осенний лист. «Все, кто приехал к нам, были тут. У вас тут всегда поступают с местными. Приходят солдаты, после чего насилуют и убивают. Так это не наши солдаты», — милздарь, — заявил мне мужичок. «Да, эти люди одеты в броню людей графа Рашмаля. Даже эмблема его рода имеется на их одеждах. Но я впервые вижу этих людей. Они точно не служат нашему графу». Я склонился над одним трупом и заметил упомянутую эмблему рода. Голова льва с узорами вокруг нее. Припомнив вчерашние события, прихожу к выводу, что на заставе мы также убили людей графа. Ну, якобы людей графа, если этот мужик мне по ушам не ездит. «И что, ты прям всех подчиненных графа знаешь?» — спросил я, вставая в полный рост. «Уж 6 десятков лет живу в этой деревне, всю свою жизнь. За столько лет уж запомнишь, кто приходит по твою душу заданию. Да, менялись приходящие к нам и отнюдь не раз, но не все же разом. Не было у них и бумаг от графа с его печатью, сколько на сей раз мы ему должны заплатить. Я уже не говорю о том, что никогда они себя так не вели. Бывало, что кто-то из солдат решит потискать молодую девку или даже снасильничает ее. Но такому другие же люди графа и объясняли, что неправильно он поступает, нельзя гадить там же, где и ешь. Значит, ни бумаг от графа, ни знакомых лиц, а еще эти ребята творили абсолютный беспредел. И гением не надо быть, чтобы в голове сложилась истинная картина происходящего. Кто-то решил всерьез подставить графа Рашмаля, и даже неприятности Тильшца и Лоренца — дело рук неизвестного на данный момент человека, что решил создать для графа массу крупных неприятностей. Вот и получается, что нет никакой великой тайны в происходящих событиях. Это снова, мать ее, политика и дрязги между знатью. Эх, вот хотя бы один раз это означало, что происходит нечто необычное и непонятное вместо клишированной банальности. «У вашего графа есть недоброжелатели?» — спросил я у мужика. «Да как же не быть, знать только на людях улыбаются друг другу, а на деле готовы друг другу глотки перегрызть. Многих сюда эльфы отправили жить, доминион раскинулся на не такой уж большой территории, так что желающих подсидеть более успешного дворянина достаточно. Это дело совсем уж перестало быть интересным. И если бы не тот факт, что мы сейчас спасли ни в чем не повинных крестьян от жуткой расправы, то я бы очень сожалел о том, что мы вмешались в это дело. На самом деле я и так сожалею, но есть хотя бы одна причина успокаивать себя в том, что мы поступили правильно. Хм, если же причина всему бардаку дрязги между местной знатью, то это на самом деле мне на руку. На заставе и тут я убил людей не графа, а одного из его недругов. Ему придется искать как тех, кто решил ему подгадить, так и тех, кто невольно помог ему. Плохо, что мы засветились перед местными, но и эту ситуацию можно обернуть в свою пользу. «Слушай меня внимательно, мужик», — повернулся я к нему и посмотрел ему прямо в глаза. «Короче, мы вас спасли и в благородство играть не будем. Когда сюда заявятся люди графа, а они заявятся, скажешь, что вам помог отряд орков, которые потом свалили на восток, ясно? И ни слова про белокожего орка, это ты понял?» «Конечно, милздарь», — тут же закивал головой мужик. «Это были орки, человек 10, пришли и ушли с востока. Все так и расскажу, да местным объясню. Молодец, Брок, валим». Я прицепил меч к поясу и первым побежал к лесу. Брок последовал за мной. «Считаешь, что не скажут правду про нас?» — спросил Брок, пока мы бежали сквозь лес. «Больше склоняюсь к тому, что не расскажет хотя бы все, что было на самом деле», — ответил я. «Но если он захочет выслужиться перед графом, то может рассказать все. В этом случае мы почти ничего не сможем сделать, кроме как увести будущих преследователей не в ту сторону. Не замечаешь никаких странностей, куда мы движемся? Бежим на запад. Кажется, движемся прямо к заливу. Верно. Пробежимся так еще немного, затем двинемся на север, заметая за собой следы. Надеюсь, этого хватит, чтобы сбить ищеек со своего следа». Глава 15. Искра. Мы добрались до лошадей, какое-то время ехали на запад, а затем, используя речку, двинулись на север. Вода скроет не только наши следы, но и запах, так что вряд ли нас смогут обнаружить, пойдя по нашим следам. В один момент ищейки уткнутся в эту реку и потеряют след. По крайней мере, я надеялся на такой исход. Ехали мы до самой ночи, и только когда уже дорогу было совсем не видно, остановились на ночлег. За эти несколько часов мы проехали действительно очень большое расстояние. Как минимум порядком удалились от той деревушки, что нам определенно на руку. Поэтому мы не особо заботились о мерах скрытности и даже развели огонь. Очень уж хотелось нормальной похлебки. «Ты как-то слишком напряженный и задумчив, Альп», — сказал Брок, помешивая готовящуюся похлебку. «Настроение ни к черту. События последних двух дней заставляют задуматься о серьезных проблемах в будущем. Считаешь, что произошедшее аукнется нам?» «Не знаю, Брок», — ответил я. «Из сложившейся ситуации можно сделать вывод, что мы решили посетить Доминион Света не в самый лучший момент. Знать решила свести друг с другом счеты, а мы оказались втянуты в это дело уже трижды». «На самом деле дважды», — возразил Брок. «Ты помог своему другу гному, но история с тем испорченным зерном никак не влияет на нынешнюю ситуацию». «Хорошо, дважды влипли. Вырезали целую заставу и еще убили тех солдат, что послали разграбить ту деревню. В первом случае ничто конкретно не указывает на нас, а обе стороны конфликта сначала должны разобраться друг с другом и только потом начать выяснять, кто же влез в их разборки. Но во втором случае мы засветились, конкретно так. Ну, расскажут они об двух орках, причем якобы один из был с белой кожей, что такого? Деревенские еще сами не сразу решат послать гонца к людям графа, чтобы рассказать о случившемся. Но даже когда они все же сообщат графу обо всем, то пока он разберется в случившемся, пока людей разошлет во все уголки своего графства, пока еще будет выяснять, что на заставе произошло, пока. «Я тебя понял», — перебил я его. «Ты хочешь сказать, что у нас серьезная форма по времени и благодаря этому можно не беспокоиться, что доминионцы начнут крайне тщательно искать двух орков?» «Так, да. К тому же, мы определенно вскоре покинем земли этого графа. Слышал же мужика, знать у них тут друг друга недолюбливает. Так что граф вряд ли попросит кого-то из знати о помощи. Скорее будет их всех подозревать в своих проблемах. С такими аргументами сложно спорить. Но есть все же подозрение, что нас рано или поздно все же начнут активно искать по всему Доминиону. Прям вот задницей это чую. Так что мы ограничены во времени и необходимо как можно быстрее сделать дело, после чего покинуть Доминион. Тогда лучше не возвращаться обратно тем же путем, а поехать в Новгородскую республику», — сказал Брок. — «Из Пярну сразу двинемся на восток. Если подготовим лошадей и будем гнать во всю силу, то за сутки окажемся у границы, а там и до Пскова не так уж далеко. Не очень-то мне хочется ехать именно в Псков, но коль выбора у нас нет, то рванем туда, как расправимся с гальцем». На том и порешили. Я успокоился после этого разговора. Слишком меня напрягало то, как мы удачно влезли в противостояние доминионской знати. Снова я задумываюсь о том, что меня ведут по заведомо проложенному пути. Хуже всего, что поделать с этим ничего не могу. Отказаться от расправы над бароном и возможности добыть информацию о тех, кто желал моей матери смерти, я не могу, не такой уж у меня характер, а значит придется играть по чужим правилам. Вскоре мы поужинали, и Брок почти моментально завалился спать. Я же решил еще посидеть у костра, к тому же сон что-то не шел, и тут я что-то почувствовал. Словно где-то на грани сознания муха жужжать начала. Ощущения отнюдь не неприятные, но все же заставляет обратить на себя внимание. «Фиксирую чью-то попытку проникнуть в ваш разум», — моментально доложил Альфред. «Кто-то пытается наладить контакт. Чужое влияние крайне слабо и не пытается сломить вашу волю. Кому-то очень сильно хочется пообщаться с вами. Это я и сам понял уже. Ладно, если уж кто-то хочет поболтать и ведет себя достаточно вежливо, то почему бы и нет? Я расслабился и позволил неизвестному наладить этот самый контакт. 30 секунд и в голове зазвучал чей-то громогласный голос. Я Сварог, бог огня и справедливости. Бог судья. Я знаю кто, все мы знаем. Боги этого мира с самого рождения следили за тобою и ждали момента, чтобы пообщаться с тобою. Но чужаки, столетия назад мы приняли их, позволили покинуть их гибнущие миры и осесть здесь. Прошло не так много времени и от их благодарности не осталось и следа. Теперь же они готовы принести хаос и смерть в эту обитель лишь бы решить собственные дела. Однако их вмешательство в этот мир подарило нам возможность нам самим явить свою волю. Ты не терпишь, когда с кем-то обходится несправедливо, и поэтому я могу даровать тебе свою милость. Позволь даровать тебе дар, чтобы ты смог противостоять тем, кто следует воле чужаков. Тут же я почувствовал сильное жжение возле кистей, кое-как сдержался и не крикнул от боли. Скрипя зубами от не самых приятных ощущений, я отцепил наручи и увидел, как на моих руках появляются узоры синего, почти голубого оттенка. Линии брали начали у самых кончиков пальцев и шли вплоть до локтя, создавая различные узоры. 2 минуты и наконец-то все закончилось. Узоры едва-едва светились в свете костра. «Мы будем ждать твоего возвышения, собрат». Последнее, что я услышал в своей черепушке, и ощущение чужого вмешательства исчезло. И все, эти узоры и есть дар, что вообще произошло и где инструкция. Но не успел я толком повозмущаться касательно непонятного дара, как я неожиданно понял, как именно нужно им пользоваться. Нужно лишь сказать одну фразу, чтобы сила пробудилась и в дальнейшем я мог пользоваться своим даром свободно. Я есть возмездие, а это моя длань. Тут же по обе стороны от меня возникли 2 призрачные руки размером с хороший такой валун. Наполовину прозрачные, с легким оттенком синего, они выглядели как руки в латной перчатке и с надетыми наручами. Уж не признать эту способность я не мог. Длань императора, вот как она называлась в том мире, где я прожил более 2 веков прежде чем переродиться здесь. Духи-хранители даровали мне эту силу как одному из сильнейших архимагов. Тогда правда обошлось без нанесения татуировок на руки. Но ладно, жаловаться не буду. Вот вам и еще один подарочек из прошлого. И не в обиду моему клинку, но длань куда более весомый и полезный подарок. Ух, что я с нею вытворял в прошлой жизни. Сварог, видимо, каким-то образом сумел вернуть мне одну из своих былых способностей. Благодарочка ему за такой подгон. Получается, что как минимум часть богов этого мира на моей стороне. Это определенно хорошие новости. Я же до сего момента предполагал, что стоит мне начать свое возвышение и здешние боги начнут мне вставлять палки в колеса. На деле же выходит, что местные боги так-то давно знают обо мне и не прочь оказать мне поддержку. Но есть еще чужаки, боги из иных миров, что осели тут почти 13 веков назад. И по словам Сварога, именно они стоят за теми 2 зафиксированными Альфредом вмешательствами на юге Африки и в Монголии. Наконец-то хоть какая-то информация касательно произошедшего. Давайте подведем итоги. Боги из числа чужаков что-то сделали, и остальные боги решили не спускать им этого с рук. В качестве контрмеры со мной связался аж сам Сварог, который позволил мне вернуть одну из способностей прошлой жизни. При этом он не забыл сказать, что эта способность дарована мне для того, чтобы я смог противостоять тем, кто следует воле богов-чужаков. Так и тянет сказать: ну все как обычно. Получается, что бы ни произошло в Монголии и Африке, это рано или поздно коснется меня. Причем, видимо, скорее рано, раз мне уже сейчас вернули длань, и пока не ощущаю, чтобы ее использование вытягивало из меня жизненные силы. Надо еще проверять на деле и используя длань на полную катушку, но уже кое-что. Полученный не так уж давно меч может помочь выкрутиться из опасной ситуации, но на данный момент использовать его нужно только тогда, когда нет иного выбора, и постараться так, чтобы никто не посчитал меч магическим артефактом. С дланью тоже все непросто. Даже не представляю, как объяснить появление в моем распоряжении такой уникальной и сильной способности. Можно все списать как раз на благословение богов, но это привлечет к моей персоне слишком большое внимание. Впрочем, а не страдаю ли я херней? Пока у меня был только мой меч, то режим секретности еще имел смысл. Но сейчас у меня есть длань, и даже если я столкнусь с опасным противником, который, к примеру, владеет магией, то победить его с помощью моих призрачных рук будет очень просто. Черт, Теперь действительно можно выходить в одиночку против кучи противников, не боясь поражения. Альфред, у тебя случайно никаких функций не открылось? Ну, чтобы у меня одно место окончательно слиплось. Нет, ничего нового. Могу лишь подтвердить, что длань не использует ваше тело как источник силы. Скорее, она напрямую подпитывается с божественного плана. Пока не могу сказать больше, здесь действительно необходимо посмотреть на вашу новую силу в деле. Но в качестве предположения выскажу две теории. Первая. Обладающие даром, вероятно, будут воспринимать длань как божественный дар. Второе. Может быть, это ниточка к получению частички божественной силы. Это поможет как вашему возвышению, так и не расходовать жизненные силы при использовании возможностей вашего меча. Блин, голова уже кипит. Как-то слишком много всего для одного вечера. Что мне точно необходимо, так это немного вздремнуть и уже завтра, пока мы с Брагом будет продолжать ехать на север, обдумать, как мне поступить. А что с твоими руками? Спросил у меня Брок утром, когда наконец-то заметил узор на моих кистях. Встречный вопрос: что знаешь о людских богах, которым поклоняются на Руси? Вопросом на вопрос ответил я, складывая пожитки в седельные сумки. Ну, не очень много, почесал затылок орк. Большую часть жизни я провел в племени берсерков, где были только орки, а там мы поклонялись только духам стихии. Про людских богов я начал что-то узнавать, когда поселился в той деревне. Можешь сказать что-то про Сварога? Спросил я, закончив с сумками и повернувшись к нему. Про него много могу рассказать, все же глава пантеона русичей. Бог-творец, создатель миров, супруг Лады и отец множества младших богов вроде Перуна, Живы, Марены и других. Его сила питает Явь, что погибла бы без него. Еще его называют богом-судьей, и его огонь карает тех, кто не чист душой, но не трогает невинных или борцов за справедливость. Вестником его является Алканост, птица с руками и головой молодой девы. Из числа легенды есть байка, что иногда Сварог берется за свой молот и что-то кует в своей кузне. И искры, летящие от его кузни, могут попасть в одного из смертных, наделив его даром Творца. Отсюда и пошло поверье про искру Божью. Интересно, однако, в прошлой жизни главой славянского пантеона был Перун, бог грома. Впрочем, там и боги были не совсем богами, а лишь проявлениями стихии. Кто отвечал за молнии того и тапки? Здесь же боги более приближены к своему стандартному варианту. И не могу отметить проскакивающие схожести между Сварогом и Одином. Боги-творцы, главы своих пантеонов, куча детишек в виде богов помладше. Разве что вместо ворона у Сварога более экзотичная птичка. А вот про искру — это очень интересная информация. Помню я, как ночью тату на моих руках буквально выжигались по воле Сварога. Может быть, это и есть та самая божественная искра, хотя вроде никакого дара Творца во мне не пробудилось. Длань же просто одна из способностей моей прошлой жизни, а не нечто новое. Я уже молчу про то, что призрачные руки используются скорее для убийства и разрушений, нежели для чтобы творить. Ты же не просто так спрашиваешь про Сварога, так? Спросил Брок. Это как-то связано с появившимися узорами на твоих руках? Вздохнув, я отцепил наручи и продемонстрировал своему спутнику мои тату. Тот был поражен и, подойдя, даже прикоснулся к ним, но тут же одернул руку, когда его обожгло. Ага, это я уже позже понял, что эти синие узоры источают тепло. Только если я ощущаю лишь немного тепла при прикосновении к ним, то, видимо, остальные могут обжечься. Кажется, про искру Божью это все же не совсем байки, начал я объяснять, а заодно заново надевал наручи. Ночью ко мне обратился Сварог, назвал меня достойным воином и борцом за справедливость, а потом выжег эти тату у меня на руках и даровал мне свое благословение. Духи милосердные, много слышал истории о тех, кого называли избранниками богов. В свое время именно они и смогли остановить бесконечно бушующие войны между различными народами и расами после слияния миров. Но шли века, и избранников становилось все меньше и меньше, боги перестали наделять смертными своими дарами. Не думал и не гадал, что на своем веку увижу хоть одного из них. А у тебя появился дар? В виду того, что Брок сам говорил о неких дарах, что даруют боги своим избранникам, я решил не скрывать свои новые способности. Отдал мысленный приказ, и рядом со мной появились две призрачные руки. Орк с удивлением смотрел на них, а когда прямо на его глазах одна из рук схватила одно из деревьев и с корнями вырвала его из земли, то он вообще на какое время потерял дар речи. Вроде как этот называется длань, сказал я. Да, я решил немного сократить изначальное название способности. Учитывая, что ты мне рассказал про сварга, то становится понятно, почему у них именно такое название. Я просто поражен. Ты, полукровка, в ком течет кровь орка и эльфа, получил благословение людского бога. И не абы какого, а главы пантеона. Вот уж чудеса какие. Это еще что? Сварог мне также намекнул, что недавняя тряска, которую мы ощутили, будучи в герцоге, это лишь эхо вмешательства других богов в наш мир. Причем богов из числа тех, что прибыли в этот мир при слиянии миров. Короче, в мире появились избранники богов, и Сварог выбрал меня для того, чтобы я в будущем смог противостоять им. Услышь я это от кого-нибудь другого, то посчитал бы его сумасшедшим. Но я вижу тату на твоих руках, и этот дар, это действительно сила богов. Знаешь, я теперь точно уверен в том, что не зря попросился отправиться с тобой в путешествие. Правда? И почему же? Ты избранник бога справедливости. Кому как не тебе суждено искоренять несправедливость мечом и огнем. Оставаясь с тобой, я утолю свою жажду крови, убивая при этом только тех, кто достоин смерти. Ха, ну в словах брага есть определенный смысл. Сам Сварог упомянул, что именно благодаря моим действиям смог преподнести свой дар. Эх, опять мне быть героем, защищать слабых и карать плохих ребят. Вот ничего не меняется в этой жизни. Надеюсь, ты понимаешь, что про все это лучше помалкивать. Поинтересовался я у брага. Не дурак, понимаю. Хотя долго скрывать тебе свой статус избранника богов не получится. Шаманы орков и волхвы людей, а также маги сразу же поймут, кто ты такой. Лишь вопрос времени, когда это перестанет быть секретом. Но пока постараемся скрывать это. Ладно, давай собираться и ехать дальше. Коль теперь я избранник бога справедливости, то у меня есть полное право покарать одного ублюдочного барона. Обожаю, когда боги хотят того же, что и я. Глава 16. ЧВК Болик и Лёлик. А какой он сварог? Все же не удержался и спросил меня Брок спустя пару часов, как мы вновь двинулись в путь. Да вот черт его знает, пожал я плечами. Он же не появился хотя бы в роли призрака передо мною, я лишь слышал его голос в своей голове. Сказал он также не так уж много. По большей части был недоволен тем, что боги-чужаки решили устроить что-то, и поэтому он уравнял шансы, наделив меня своим даром. Про мое возвышение и что местные боги не против меня видеть в своем маленьком закрытом сообществе я, разумеется, умолчал. И так почти все рассказал брагу, но вот это останется тайной до самого конца. И так найдутся те, кто будут вставлять мне палки в колеса, а если станет известно о том, что сами боги готовят мое возвышение, начнутся реальные проблемы. Это я уже молчу про то, что чужаки из кожи вон вылезут, но не допустят, чтобы местные боги получили пополнение в виде меня. Слишком уж это для них невыгодно в случае серьезного противостояния. И меня вот что заинтересовало после вчерашней ночи. За все время своих перерождений я не раз становился аватаром богов, использовал божественные силы и все такое. Но вот полноценного возвышения в ранг бога не было ни разу. Лишь единожды я оказался близок к возвышению. То самое перерождение, когда в мой мир пришла система развития, что начало нам усиленно помогать против врага и его армии. До определенного времени все шло хорошо, мы одерживали победы и не давали противнику взять верх ни в одном из противостояний, а затем все пошло по одному месту, мне пришлось даже командовать эвакуацией с земли. Тогда же я потерял руку и ногу, которые пришлось заменить на киберпротезы. И потери, огромные потери, в том числе среди моих друзей. Не самые светлые воспоминания, ага. Но в финальном противостоянии с врагом, когда мы вышли друг против друга, я стал богом. Пускай и на несколько минут. И по словам осколка моей души, именно это обстоятельство повлияло на то, что в ходе двух перерождений память вернулась ко мне. Система, когда меня без памяти закидывала в очередной мир, сдала сбой. Ангелу и демону пришлось запудрить мне мозги, но благодаря осколку я понял, что меня обманывали. Сейчас я двигаюсь в сторону возвышения, получения силы, способной сломить оставшиеся барьеры в моем разуме. И хотя я ожидал сопротивления в этом направлении, оказалось, что мне будут рады помочь. Если же все идет по сценарию высших сил, то это странно, вряд ли им нужно, чтобы я все вспомнил. Странность на странности и странностью погоняет. Я так сильно ушел в свои мысли, что едва не пропустил, что там говорит Брок. Странно, что боги решили начать вражду. Ведь слияние миров прошло относительно благополучно только благодаря тому, что боги из разных миров договорились и использовали свои силы для укрепления мироздания в опасный момент, и потом они буквально принудили народы и расы прекратить кровопролитные сражения. В обоих случаях у них имелась большая нужда, вот они и сотрудничали, ухмыльнулся я. Допустим, им не хотелось, чтобы их паства перебила друг друга. Но зачем тогда боги этого мира согласились разделить свою власть и силу с чужаками? Потому что чужаки все равно бы вторглись в этот мир, и черт его знает, чем бы кончилось их противостояние. Вероятнее всего, победителей не было бы вовсе, как и этого мира. Проще было именно договориться. Ну, продержались же они больше тысячи лет, не устраивая между собой грызню. Стоял на своем Брок. Даже избранники исчезли и начали появляться только сейчас. Тут да, не спорю, боги показали себя с лучшей стороны. Тысяча лет спокойствия — это даже для них серьезное дело. Однако есть пара но. Во-первых, мы не знаем, что там происходило между богами эту тысячу лет. Ведь никто не любит выносить ссор из избы. Может быть, мы уже не раз были на пороге начала большого конфликта между богами. Во-вторых, мы все же пришли к тому, что боги начали назначать новых избранников, желая, чтобы они сразились друг с другом. И еще непонятно, чем все это закончится. Как-то ты не слишком высокого мнения о богах. Просто я считаю, что чем больше у тебя власти и силы, тем сильнее ты будешь желать их сохранить любой ценой. И уж тем более ты не будешь терпеть конкурентов, с которыми придется делиться ими. Дальше продолжать сей разговор Брок уже не захотел, так что продолжили ехать молча. Следующие два дня мы только и делали, что окольными путями двигались на север. Если бы мы ехали напрямую, используя основные дороги, то уже были бы на месте. А так нам еще осталось несколько верст до нужного города. Увы, чем-то приходилось жертвовать ради того, чтобы не попадаться никому на глаза. Да и то нет-нет, но нам попадались другие путешественники на нашем пути. Хорошо, хоть у нас были плащи с капюшонами, а встреченные нами людьми старались проехать мимо нас на определенном расстоянии. Короче, пока можно было не бояться того, что про нас кто-то прознает. Но вот, после третьей ночи в лесах, мы оказались в патовой ситуации. До Пьярну осталось всего ничего, но вот проблема, данный регион Доминиона густо заселен. Люди старались селиться близ больших городов, коих в этом государстве не очень-то много. Пьярну была этаким северным аванпостом. Дальше на севере почти не было поселений. Здешние территории Финляндии, Швеции и Норвегии были почти безлюдными. Главное тут слово «почти». В этих землях жили лишь всякие фантастические твари, предпочитающие снежный ареал. Всякие тролли, снежные гиганты, ледяные духи. А еще тут были подземные черви наподобие тех, что я видел в фильмах серии «Дрожь земли». Мне как-то матушка показала рисунок этих тварей, так у меня в голове сразу всплыла эта самая ассоциация. Так что Пьярну играла роль крупного города, что защищает остальные территории Доминиона. Поэтому сюда шлют солдат, не жалеют ресурсов и денег на крепкие стены, форты и заставы. И люди стараются жить поближе к защищенному городу, чтобы в случае чего сбежать туда. При этом никто не думает об экспансии на север, чтобы устранить угрозу и забрать себе ничейные территории. Это новгородцы рисковали и постоянно продвигались на север, пока у них в республике не начались проблемы. Доминионцы то ли были слишком трусливы, то ли ленивы. До Пьярну нам день пути сейчас, но у нас нет никакой возможности проехать остаток пути так, чтобы мы не наткнулись на какую-нибудь деревню или небольшое поселение. Даже в лесах полным-полно людей, так как заготовка леса и его продажа едва ли единственный заработок для местных. Мы скорее привлечем ненужное внимание и вызовем подозрения, если пойдем окольными путями, а не основными дорогами. Засада. Поэтому утром мы не спешили сворачивать свой небольшой лагерь, а сидели возле вновь разожженного костра и обсуждали возможные варианты, заодно готовя себе завтрак. Может, прикинемся вольными наемниками? Предложил Брок. Вроде орки, живущие в этих краях, только этим и промышляют. Мы с тобой вполне похожи на наемников. Это если забыть про мою белую кожу. Хотя можно использовать байку про то, что я один из так называемых снежных орков, живущих далеко на севере. Большинству хватит такого объяснения. Но ты не забыл про главную проблему. Доминионцы не любят представителей иных рас, а орков так особенно. На эти маленькие деревушки их жителей плевать. Мы чисто проездом мимо них проедем и все. А вот в Пьярну со стражей у нас могут возникнуть проблемы. Они все равно будут. Если у тебя, конечно, нет карты, тайного хода в него и жилья в нем же, где мы можем незаметно остановиться на пару дней. Тут замолчать пришлось мне. Не было у меня ничего из названного, да и не нужно было это все. А вот пара надежных товарищей в стенах этого города были бы незаменимы. Мы бы знали о том, что происходит в самом городе, как живут люди и все такое. Также сразу бы знали, кому и сколько давать на лапу, если стража всерьез заинтересуется нами. Не люблю я действовать вслепую. А ведь нам нужно не только попасть в город, но еще и подобраться к барону. Попытки расспроса местного населения об их владетеле могут закончиться тем, что кто-нибудь доложит людям Гальца, и вот тогда по нашу душу придут нехорошие люди. Тогда все точно закончится кровавой бойней. Вот и выходит, что вариант прикинуться наемниками не очень-то и плох. Тогда если быть аккуратными с расспросами, то все спишут на то, что мы ищем себе нового нанимателя и рассматриваем Гальца как возможный вариант. На деле идея наняться на службу барону не так уж плоха, и мы таким макаром легко подберемся к нашей главной цели. Хорошо, давай воспользуемся легендой, что мы наемники, решил я в итоге. Если стража к нам не будет особо придирчива, то может быть мы у них поинтересуемся, ищет ли здешний барон умелых воинов, которые готовы сделать что угодно за приемлемую плату. Хочешь наняться на службу Гальцу и тем самым подобраться к нему поближе? Удивился Брок, а затем призадумался. План на самом деле неплохой. Если местная знать активно сводит друг с другом счеты и просто старается доставлять соседу различные неприятности, то им нужны воины, которых нельзя будет опознать и обвинить своего неприятеля в том, что он тебе нарочно гадит под забор. Вот прогадить под забор очень емко и точно ты сказал. Нужно показать себя лихими парнями, которые готовы за золото сделать что угодно. К самому барону нас тогда не поведут, что важно, ибо он наверняка знает про меня, но мы явно познакомимся с одним из его приближенных. И что, будем грабить и убивать, чтобы втереться в доверие? Не нравится мне это. Да не нужно никого убивать, грабить или насильничать. Махнул я на него рукой. Нам нужно только встретиться с этим приближенных, а дальше берем его за жабры и получаем у него ценную информацию о бароне Гальце. А потом прикопаем его где-нибудь, чтобы барона искали подольше. Нам, правда, самим после этого будет тяжко в городе, но зато мы уже будем знать, как и когда можно будет добраться до барона. Рискованно, но этот вариант мне точно нравится больше. Просто. Нас ведь могут просто так не отвезти к этому человеку. Наверняка заберут оружие, самого же его будут охранять. А мы что, беззащитные барышни, и голыми руками сможем с парочкой охранников справиться? К тому же, раз уж ты знаешь про мой божественный дар и согласен хранить этот секрет, то я тебе покажу еще одну мою тайну. Я вытянул руку перед собой, и тут в ней оказался мой клинок, который лежал в паре метров от меня. Брокаш подскочил на месте от удивления. А во, у тебя еще есть и магический артефакт, с тобой действительно не соскучишься. И ты можешь призвать свой клинок, даже если между вами будет приличное расстояние. У меня это получится, даже если я его оставлю здесь, а сам уеду к себе в деревню. В пределах одного, пускай и крупного города, у меня это тоже получится. Если один из нас будет вооружен, то тогда точно справимся. Плюс еще эти твои руки. Ладно, давай уж тогда испытаем удачу. На то мы порешили. Позавтракали и поехали дальше. Весь остаток пути был наполнен тем, что мы постоянно с кем-то встречались на дороге и зачастую на нас недобро глядели. Однако вот что странно. Встретили мы и немало гномов по дороге. Уж явно гораздо больше, чем их живет на Руси. Это что же, к коротышкам в Доминионе было более или менее нормальное отношение? Тильшц рассказывал иное. Хотя так далеко на север он никогда и не заезжал, может, конкретно в этом регионе Доминиона гномов, если не считают за равных, то хотя бы не устраивают на них открытые гонения. В любом случае нам удалось без всяких проблем проехать остаток пути и ближе к вечеру наконец-то доехать до Пьярну. И тут признаю, что внешний вид города со стороны очень впечатлял. Большой, с серьезными защитными сооружениями, большинство зданий из камня, и в архитектуре прослеживаются черты эпохи раннего возрождения. И это за 3 века до того, как эта самая эпоха должна была наступить. Вот тебе и наглядный пример, что здешняя история идет с определенным опережением. Внушительно, также оценил город Брок. У нас на Руси даже самые крупные города не настолько хорошо защищены, да и здания в основном из дерева строят. Ну, выглядит впечатляюще, не спорю, но это только внешне все выглядит величаво, сказал я. Стены хоть и выглядят внушительно, но я даже отсюда вижу, что они построены давно и требуют серьезной перестройки. Вон, глянь на стены поближе к докам. Там видны крупные трещины, которые даже не пытаются замазать. Это что же, не столь ли хорошо город защищен? Ну почему же, все же стены есть стены. Без хороших таранов и требушетов осаждающему войску тут делать нечего. Даже длительная осада обречена на провал из-за выхода в залив. Учитывая, что местным приходится иметь дело лишь с чудищами с севера, то им хватает и такой защиты. Знаешь, а все же зря ты отпустил караван своего друга. Нам бы сейчас пригодилось с десяток бойцов, умеющих биться на мечах. Ну да, тогда могли бы сойти за небольшую группу наемников, и наш план реализовать было бы легче. Но чего уж теперь жалеть. К тому же, мы не знаем, кто тому графу решил подгадить. Вполне возможно, это дело рук именно Гальца. Рисковать тильшцем и его людьми ради своей мести мне не хочется. Понимаю. Но нам бы определенно не помешала помощь. Помолись богам, авось тоже сделают тебя своим избранником. Это было бы неплохой шутки, но обойдемся и одним избранником. Я просто надеюсь, что все не закончится тем, что мы зальем улицы этого города кровью. Интерлюдия. Он пришел, и теперь прольется кровь. Девушка с трудом, но все же могла достать через решетку достать небольшой камушек. Самый обычный камень, но для ее цели он подходил идеально. Здешний барон определенно идиот, которых мало, и при этом у него огромное самомнение и желание достичь вершины власти в доминионе света. Даже без своего видения девушка знала, что он никогда не добьется желаемого. Гальца погубит собственная глупость. Например, у него не было мага-слуги, и он даже не удосужился нанять кого-либо из обладателей дара к себе на службу. Благодаря этому магия в кандалах, что сдерживали дар девушки, потихоньку истончалась, и она уже могла колдовать. К сожалению, сейчас в ее ассортименте были лишь заклинания первого круга колдовства, сущая ерунда. Эти заклинания ничем бы ей не помогли, не будь у нее того видения. Она зажала камень в своей руке, и тут из-под пальцев начал пробиваться свет. Несколько секунд, и он пропал, а стоило девушке раскрыть ладонь, как вместо камня на ней появилась птичка. Очень хрупкий и ненадежный конструкт, который проживет не больше пары часов, но этого вполне хватит. «Найди полукровку», – зашептала девушка, поднеся птичку поближе к своему лицу. «Скажи ему найти меня и покажи ему тот тайный проход, что был в моем видении». Птичка чирикнула, и девушка мысленно почувствовала, что конструктор понял свою задачу и готов ее выполнять. Поднявшись на ноги, она прошла к стенке своей клетки и выпустила птичку, что тут же упорхнуло через небольшое окошко. Это все, что девушка может сделать на данный момент, но этого будет достаточно. Она видела, как полукровка пройдет хитростью и силой через все препятствия, после чего не только освободит ее, но и покарает барона за всего его преступления. И это все будет только началом его пути. Отныне их судьбы связаны, она отправится вместе с ним в далекое путешествие, полное опасности и необычных встреч. Он пришел, и теперь прольется кровь. Глава 17. Нервишки шалят. Чем ближе были ворота в город, тем сильнее становилось чувство беспокойства. Все же именно от того, как к нам отнесутся стражники, будут зависеть наши дальнейшие действия. Если решат резко насесть на нас, то у нас может и не получится реализовать задумку насчет найма на службу к барону. Эх, была не была, трус не играет в хоккей. Ввиду того, что уже был достаточно поздний час, у ворот не было очереди на проход, так что мы сразу подъехали к ним, и нам навстречу вышло двое стражников с алебардами. «Стойте», — сказал один из стражников. «Кем будете и что забыли в наших краях?» «Наемники мы», — сказали, скидывая с себя капюшон. Секундой позже это же сделал Брок. «Ездим по этим землям в поисках заработка». «А ты кем вообще будешь?» — спросил второй охранник, внимательно меня разглядывая. «Твой приятель орк, а вот таких, как ты, мы никогда не видели раньше. Кожа у тебя белая почти как снег». «Я тоже орк, просто из северных племен. Мы живем в тех краях, откуда к вам приходят монстры». «Правда, никогда о северных племенах не слышал, потому что вы туда никогда не ходите. А вот новгородцы ходят и даже наладили отношения с несколькими племенами, но никому не рассказывают о нас из-за того, что скупают у нас шкуры убитых нами чудищ. А как, ну, это, тогда с вас обоих по два серебряных, и следующий месяц можете свободно въезжать и выезжать из города. Вас вряд ли с кем-то спутаешь, так что проблем не будет. Хм, два серебряных — это много. С другой стороны, это вроде как аж месячный абонемент на посещение города. Для какого-нибудь торговца или караванщика это и вовсе пшик, учитывая, сколько он может заработать здесь, продавая товары с юга. И да, что-то мне подсказывает, что эта цена специально под орков и, возможно, еще некоторых нелюдей. Типа, если и позволить таким, как мы, посещать пьярну, то хотя бы иметь с этого какой-то доход. Мы с Брагом отдали плату стражнику, который тут же спрятал ее в свой кошель. Можете проезжать, в городе не буянить, вести себя цивилизованно. Если нужна работа, то обратитесь в казармах к капитану Нермару, графу Гальцу всегда нужны хорошие воины. Так, во-первых, мы даже не спрашивая получили совет, к кому обратиться за работой. Это очень хорошо, не нужно будет никого расспрашивать. Во-вторых, этот ублюдок успел стать графом, сучий потрох уверенно поднимается на вершину пищевой цепочки. Но для меня это ничего не меняет. Скорее даже будет приятнее убить Гальца, когда он успел достичь серьезных успехов. Все, чего он добился, очень скоро обратится в прах.